Глава 4. Измерение 0. Песочница. Регион Бранд. Город Ном. Таверна Дайвер. Переговорная. 19:57. «Так мы действительно примем условия этого ублюдка?» — нарушил повисшую тишину Бас. «Прямо грохнули 14 часов назад. Есть время все взвесить», — отозвался Арон. Впервые наша новообразовавшаяся десятка собралась в одном месте, в одно время, без посторонних глаз и ушей. Локации встречи из соображений безопасности и практичности выбрали таверну «Дайвер», что неизвестным никому образом продолжало открывать свои филиалы в ногу с продвижением основной массы игроков. Если раньше представительства таверны ограничивались центральным городом региона Бранд и еще тремя крупными поселениями, то теперь знакомую вывеску все проходчики могли встретить и в маленьком городке Ном, что вольготно обосновался у подножья призрачной гряды. К радости или горю, но и это уютное поселение охватило лихорадка освоения севера, что неизбежно сказывалось на его росте и популярности. Хотя сейчас нам это только на руку. Чем крупнее поселение, тем больше торговцев и товаров, а чем больше торговцев, тем проще приобрести все необходимое перед переходом в новое измерение. А именно к этому решению все и склонялись, ну или почти все. «Бред, и мы просто отдадим этому жирному диктатору север?» – вспылил Эстебан и окинул всех присутствующих осуждающим взглядом. «Захватим Арминиум силой! Я собственными руками порву его боевое крыло недоносков!» – выдвинул колумбиец решение. «Вот уж кого точно Нестор может смело называть монстром, так это колумбийскую машину для убийства по имени Эстебан». Еще во время финального штурма военной базы, когда в спину рейду ударили две звезды диверсантов Деуса, именно кровожадность и подавляющая мощь действующего первого номера рейтинга топ-500 позволила закончить квест успешно. И поэтому Эстебану сейчас больше всех остальных не давала покоя глупая, бесславная смерть в бою с призраком. Он переоценил себя, и одной самоуверенной атакой без прикрытия сам отправил себя на респаун и сейчас отчаянно желал реабилитироваться и показать себя в битве, а не бежать, поджав хвост. «А что потом? Ты сам видел логи спринтера. Мы не получим второго задания в цепи глобального потепления», – встрял Мигель. Только на критику своего брата Эстебан мог сдержать свои эмоции, и потому конструктив обсуждения не страдал. «Да плевать. Из больницы никакую цепь они не выполнят. Я уж позабочусь. А ты найдешь способ влезть в квестовую цепочку освоения севера». Не унимался младший из братьев, который воспринимал решение уйти от конфликта не иначе, как поражение. «А я согласна с психованным. Хватит бегать. Поставим их на место», – непринужденно заявила Элли, даже не поворачивая взгляда на братьев. «Как ты меня назвала?» – подорвался с места Эстебан. «А ну, повтори». «Псих, я же согласилась с тобой», – тоже перешла на крик рыжеволосая. «Хватит, Эд, сядь», – жестко успокоил брата Мигель и вопрошающе посмотрел на Рика. «Нестор прав. Если мы останемся в измерении хоть на день больше, будет война. Мы можем захватить Арминиум силой, используя достижения героя города, сможем даже контролировать. Но зачем?» – начал рассуждать вслух Рик. «Замедлить их развитие?» – нашла очевидный ответ Ева. «Да, но замедлим и свое. Если мы не собираемся мешать Нестору убивать переродившегося Приама, то этот захват будет бесполезным. К тому же нам придется остаться в песочнице. Это глупо. Надо пользоваться тем, что глава Деуса низкого уровня. Ведь это значит, что он не перейдет с нами в первой волне», – продолжил Рик. «Ну а если сбежим, ничего не сделав, то дадим ему слишком много свободы, и он догонит нас быстрее», – пытаясь найти компромисс, задумчиво сказал Мигель. «Тогда либо мы найдем тех, кто будет готов остаться и целенаправленно замедлять Деус, либо устроим диверсию непосредственно перед уходом», – продолжил лидер пятерки. «Интересно, что саму иерархию внутри группы мы еще не обсуждали, но это потому, что особенности кланового функционала и доступные должности Ограничение численности и прочее нам просто неизвестно. Как поведала пятерка, на бета-тесте ничего подобного реализовано не было. Дальнейшее обсуждение пошло в конструктивном ключе. Логичными доводами Рик и Мигель убедили остальных в необходимости перехода и нецелесообразности открытой войны с Деосом, по крайней мере в песочнице. Ненужная битва за ресурсы лишит нас важного преимущества – права приоритетного перемещения в ковчег, а с ним – достижение за первопроходцев и свобода выбора дальнейших действий. Никто не питал иллюзий по поводу долгого мира с группировкой Нестора, поэтому было решено по прибытию в ковчег сразу готовиться к вторжению Деоса, и мирным оно точно не будет. Во второй волне гарантированно придет набравшиеся силы из-за кучи бустов Нестор и совершенно точно не без плана. Там и начнется наша вторая битва. Сейчас же остановились на следующих действиях. Сегодня до конца дня заканчиваем личные дела, несданные квесты, распродаем накопленное барахло и закупаемся необходимым, высыпаемся, а завтра в 9 утра встречаемся на центральной площади Нома и для безопасности идем полным рейдом в Арминиум, где все, кроме меня, дружно сдадут квест губернатору, и мы незамедлительно направимся дальше к проходу. Дальше возможны варианты. По инициативе Эстебана разрабатывается план прощального подарка для Деоса с целью замедлить их развитие. Но это должен быть точечный и незаметный удар малой группы, чтобы не навредить рейду и не спровоцировать бойню. И узнав от меня, что боевая звезда Деоса была занята охотой возле лифта, Бас предложил поохотиться на мобов до конца дня, чтобы использовать бусты на опыт и на халяву поднять каждому уровень до 31-32. Но окончательное решение не приняли из-за потенциально высокой опасности ганка или ответного подарка от Нестора. Ведь нам все еще нельзя никого терять из рейда. Сам я высказался категорически против задержки. Одно дело беглый саботаж, и совсем другое – рисковать всей затеей массивного перехода полным рейдом – ради каких-то пары уровней, которые мы легко набьем в ковчеге. Распределение ролей и обсуждение создания официального клана, а также стратегию его развития, перенесли на повестку первого собрания в ковчеге. Поэтому я пока оставил при себе мысли о желании качаться соло и вопросы о своей роли в грядущем объединении. Поскольку только я выжил в битве с боссом, то я единственный, кто в итоге добирался до места встречи не из больницы города Бранд. И так получилось, прибыл последним. Поэтому сейчас, когда основная повестка встречи закончилась, я спешно направился в личную комнату, потому что уже опаздывал в Реал на обязательные процедуры. Вместе со мной из переговорной вышли Мигель и Ева. Бурно обсуждая, кто выступит первым, они направились доносить наши планы дальнейших действий остальным участникам рейда и начать формировать группы из желающих присоединиться к завтрашнему общему переходу игроков. Оставшиеся в переговорной устроили мозговой штурм по разработке плана саботажа. Забежав в личную комнату в дайвере, я спешно достал из своего хранилища квестовый дневник и с жадным взглядом нажал появившуюся кнопку активации. Дневник доктора Генри. Личные записи и материалы. День первый. Меня зовут доктор Генри Урана, и мне посчастливилось принять участие в революционной программе. На закрытом симпозиуме «Интеллект будущего Берлин-2024» я познакомился с главой корпорации Phantoms Games и получил эксклюзивное приглашение. Я читал подробную биографию молодого специалиста и то, как он попал в группу разработки искусственного интеллекта, ничего криминального или провокационного не видел. И уже было собирался выйти в Реал, где меня заждалась медсестра. Как вдруг дошел до окончания первой записи и замер со странным щемящим ощущением в груди. Невозможность выхода из погружения нам объяснили необходимостью завершения формирования цифровой личности, что невозможно сделать без полноценного сна в виртуальности. Так закончился первый день работы над проектом. День второй. Неожиданно для себя я проснулся в виртуальности, несмотря на первоначально заявленные 24 часа для знакомства с технологией. Успокаивало лишь то, что я был не один. Нам объявили, что 24 часа в реальности еще не прошло, и время тут течет иначе. Нас познакомили с главой направления разработки Аланой Вестермейер. Интересно, почему только на второй день? День третий. В достоверность слов представителей компании никто из нас больше не верит. По внутреннему ощущению, с погружения прошло не меньше 50 часов. Отговорки и двусмысленные ответы разработчиков спровоцировали забастовку и требование прекратить погружение. Зачинщики забастовки исчезли. Не все записи я видел полностью, некоторые обрывались, некоторые не имели меток. Да и вообще, вся структура построения была весьма странная, будто читаешь вовсе не записи. «Нави, просканируй записи. Что это такое?» «Поврежденный архив логов», — быстро ответил навигатор. «Так и знал. От чего зависит то, насколько полно мы видим логи? Зрение и интеллект?» «Верно». «Что за чертовщина? Квест? Не слишком ли переплетено с реальностью?» «Бред. Вслух пытаюсь осознать я, что только что прочитал. Но ответить мне некому. И тут краем глаза я заметил еще одну маленькую запись в конце лога, которую я пропустил. Спасите». Вставать пришлось вместе с самыми ранними солнечными лучами, что мне как сове далось с огромным трудом. И проснулся я в итоге в крайне неудачной фазе сна, отчего чувствовал себя разбитым. Неудивительно. Вернулся я вчера в реал на плановые процедуры с медсестрой, и это, к моему удивлению, заняло гораздо больше времени, чем обычно. На этот раз попалась очень строгая тетка. Она не только отчитала меня за опоздание и ужасную физическую форму, но и взялась досконально изучать все заметки в моем электронном паспорте здоровья. Результатом которого послужила принудительная запись Кустинову на прием и увеличение продолжительности каждого последующего сеанса терапии. В жизни не слышал столько упреков по поводу безалаберного обращения с собственным здоровьем, и аргументов для спора у меня совершенно не было. Пришлось смириться и молча стерпеть. Прием назначили через 3 дня с настойчивым требованием ограничить погружение в виртуальность, чтобы показания организма на приеме были более объективными. Спорить я не стал, и как только выпроводил настойчивую медсестру, столь же настойчиво не послушал рекомендаций и вернулся в инмо, чтобы выспаться без противной боли в ноге. Но перед этим я залез в интернет и проверил информацию, которая никак не давала мне покоя. Я нашел социальные сети доктора Генри Урана и быстро убедился, что он жив. С 2024 года у Генри в реальном мире опубликованы 1000 сообщений и фотографий, а также различные статьи, заметки, научные работы. Вне всяких сомнений, никто из Phantoms Games его не похищал и не запирал. Также, сколько ни пытался, но я не нашел никаких данных о названном в дневнике симпозиуме «Интеллект будущего. Берлин-2024». И теперь засомневался, что такой вообще был. Измерение 0. Песочница, регион Бранд, город Ном, таверна Дайвер, личная комната, 5:52. Безжалостный Ян из прошлого поставил будильник так поздно, что не оставил мне сейчас ни одной лишней минуточки спокойно полежать, порадоваться новому дню и прийти в себя. И это несмотря на то, что уснуть мне удалось, когда время было уже за полночь. Соображать и просыпаться пришлось быстро. Хоть заведение, в котором Джо назначил встречу и располагалось буквально через дорогу, шанс опоздать все еще оставался. И я вполне успешно его использовал, открыв дверь Барбориса минутой позже назначенного бывшим наставником времени. Используя карту, я оперативно определил, что Тромбли занял угловой столик у западной стены и, не стесняясь использовать всю скорость, рванул к нему и на полном ходу буквально влетел в мягкий диванчик напротив Джо. «Сколь эффектно, столь же поздно ты появился. Как ты можешь называть себя быстрейшим в измерении и опаздывать?» Разочарованно покачивая головой, заворчал Джо и громко отхлебнул горячий чай. «Я тоже рад встрече. Пить чай в баре похоже на тебя», — с улыбкой парировал я. «Хорошо, что ты в порядке». «Взаимно», — поотечески улыбнулся старик. «Нашумели вы своим рейдом. Все измерение гудит». «Логи боя показать?» — загоревшимися глазами спросил я, будто ребенок, желающий похвастаться отцу своей поделкой. «К моему убийству мы перейдем чуть позже», — засмеялся Джо, намекая, что теперь мы не защищены от взора системы статусом наставничества, и подобные трюки чреваты. «Точно», — грустно сказал я. «Ну а куда пропал? Расскажешь?» «Не так я себе представлял окончание нашей истории». «Завершал личные дела, искал парочку персонажей и доделывал вот это», — медленно проговорил Тромбли и, как бы невзначай, положил на стол 20-сантиметровое дугообразное устройство, по материалу подозрительно схожее с черным марлином. «Это еще что, диадема?» — недоуменно бросил я первую аналогию, что пришла в голову. В ответ старик заливисто засмеялся и не мог остановиться секунд 10. Я терпеливо ждал, сгорая от стыда, далеко не в первый раз. И Джо каждым таким моментом наслаждался сполна. «Сам ты, диадема, нашлась принцесса. Выкинь свой дряхлый тактический шлем и закрепи это на доспех Марлина рядом с шеей». Отсмеявшись, проинструктировал меченый и потянул меня за плечо, чтобы помочь. Только я взял таинственное устройство в руку, как тут же всплыло описание предмета. Часть сета 5. Черный марлин. Редкость уникальная. Общая броня 0. Физическая защита 0. Силовая защита 0. Усиление зрения плюс 5%. Не теряя ни секунды, я поднес последний элемент к шее, и он тут же, будто магнитом, соединился с тыльным отделом торса, как влитой. Активировать новинку удалось интуитивно, и, повинуясь моей воле, дугообразная пластина растянулась, незримо глазу разделившись на тысячи микроэлементов, которые разбежались будто наниты и приняли форму моей головы, сформировав полноценный тактический шлем. Усиление зрения моему билду полностью бесполезное. Лучше бы, как и остальные части сета, шлем давал бонус плюс 2,5% к скорости. Но основная польза элемента в другом. Сет теперь полный. Броня «Черный Марлин 2.0». Тип сетовая. Собрано 5 из 5. Гибридная. Редкость уникальная. Общая броня 0. Физическая защита 0, силовая защита 0, усиление, скорость плюс 10%, зрение плюс 5%, маскировка от радаров ниже 7 уровня, активно. Дополнительно, маскировка, сенсоры подавления звука от передвижения, активно. Вес 1 кг, размер 16 ячеек, не может быть улучшено, не может быть передано. Не идентифицировано. «А усиление зрения-то дерьмовое», — в шутку посетовал я, пытаясь подобрать слова благодарности и вернув шлем в положение диадемы. «Чтобы не зазнавался», — легко парировал старик, гордо улыбаясь во весь рот. От взгляда в его полные доброты и заботы глаза невольно вспомнился отец. Детские воспоминания начали накатывать одно за другим и переплетаться в одну кашу со свежими воспоминаниями о времени, проведенном с Джо. Из-за внезапного приступа ностальгии я сам не заметил, как слезы побежали из глаз, и, поддавшись эмоциям, я, наконец, не справился с чувством вины и выпалил. «Ты должен знать, Джо, это я убил Берта».